Глава 5. К тому времени, как я встретился с сэром Ларри, я уже не был тем задирой из низов, как раньше. Как бы ни корячила тебя когда-то прежняя несладкая жизнь, в какой-то момент, а для меня такой момент настал, когда я приобрел домик с двумя комнатами и выложил оставшиеся на швейцарские часы от Дэниела Рота, все это кажется уже смешным. Оставив на память несколько обрывков моего пестрого прошлого, чисто для полноты характера, я легко расстался с давней горечью и обидами. Жил сэр Кларк в Хант-Кантри, всего в получасе или в 40 минутах езды от того места в Северной Виргинии, где я вырос. Я и не представлял, что так недалеко от тех просторов, где я провел лучшие моменты юности, когда я чудными солнечными днями в лесочке за придорожным лабазом целовался в засос, впивая сладость джусси-фрут, или предавал огню разный мелкий мусор, или играл с пистолетом папочки Ричи и Ануцци, существует настоящий рай для вашингтонских богатеев. Между Мидлбургом и подножием гор Блу-Ридж тянутся зеленые покатые холмы. Земля поделена на огромные участки и буквально испещрена причудливыми, сверхдорогими для проживания городками, бюджет которых всецело зависит от того, насколько растрясутся заезжие леди на ланч и милые безделушки. В целом там царит англофилия высшей масти. Светская жизнь вращается вокруг охот на лис по субботам и таверн с названиями типа Old Bull and Bush, где непременно чем-то занимался Джордж Вашингтон или кто-то еще. В таком городке и выросла Энни. И однажды, когда мы уже несколько месяцев были вместе, она вывезла меня в отцовское имение. Если бы я мог позволить себе хоть малую талику такого роскошества. 2500 акров вдоль реки Джеймс. Колониальный, он же георгианский, особняк 1790-х годов на 8 комнат. Винный погреб на 6000 бутылок. Конюшня с двумя десятками стоил. Бассейны, какие хочешь. И закрытые, и на открытом воздухе. И теннисный корт. И поле для регби. И разные стрельбища. Причем отдельно для пальбы по тарелочкам. И автодром. И площадка для софтбола с дагаутом. Табло и местами для зрителей. И правда, какой смысл гонять по заднему двору мяч, если у тебя нет хотя бы 60 мест для зрителей? Продолжать можно бесконечно. Примечание. Дагаут. Скамейка под навесом на краю бейсбольного, софтбольного поля, где во время матча находятся отдыхающие, запасные игроки и тренер. Конец примечания. Подружка Энни по работе, Джен, однажды погостила у нее с неделю и потом, брызгая слюной, живописала имение Кларков самыми яркими красками. Так что я морально был готов к визиту. Джен трещала безумолку. Какой крутой папочка у Энни, какой он потрясающий кулинар, что пьет он только вина Гран-Крю, которые поступают из собственных виноградников сэра Ларри в Ксанаду, и так далее. Подъездная дорога тянулась с полмили. Напротив дома я выбрался из своего облупленного джипа. И тут же увидел 6 черных с рыжими подпалинами доберманов, со всех лап мчавшихся прямо на нас через огромный газон. Судя по открывающимся пастям, они еще и лаяли, но звук до нас не доносился. Псы, конечно, и сами по себе наводили ужас, но самая жуть была в том, что ты видел эти лоснящиеся, мускулистые, разевающие пасти торпеды и ничего при этом не слышал. Это наводило на мысль, что, может, я сильно торможу или что, может, они до меня добрались, и я уже на том свете. «Фу!» — рявкнул властный голос. Псы немедленно остановились и уселись в 5 шагах от меня, пожирая меня глазами так, что я уже начал чувствовать себя большой аппетитной мясной косточкой. Некогда молниеносный полузащитник английской национальной сборной, Лоуренс Кларк оказался высоким, больше 6 футов роста, мужчиной с песочными волосами и нисходящим загаром. Свой дворянский титул он выслужил победами в регби и благотворительной деятельностью. Нынче на Кларке был комбинезон, словно пошитый из стеганых пледов, а в руках нечто похожее на свернутый трубочкой обрезок ковра. «Решил вот малость позаниматься с суками», — сказал он, и я заметил в его руке еще и плеть. Он чмокнул Энни в щеку, окинул взглядом мой джип, после чего протянул мне руку. И долгую минуту он словно меня оценивал, отчего мне стало совсем не по себе. «Что ж, добро пожаловать!» — выдавил он заученную улыбку. Горничная с дворецким помогли нам выгрузить багаж и проводили к спальням. Сперва к комнате Энни, затем уже в противоположном конце длинного крыла дома к моей. «Сэр Лоуренс распорядился, что ночевать вы будете здесь». «Что ж, ваше поручение выполнено, сэр Ларри. Хотя что-то мне подсказывает, что запирать свой амбар вам уже несколько поздно». Из окна я понаблюдал, как отец Энни занимается с псами на лужайке. Он все таскал в руке эту скрученную штуковину и, выкрикивая команды, стегал плетью доберманов, которые яростно вцеплялись в рулон зубами, раздирая его в клочья. Я не стал ждать финала, который сэр Ларри с радостью уготовил бы и мне. Во время обеда, когда мы втроем сидели у торца длинного стола на 20 персон, я попытался затеять беседу о винах. «О!» — восхитился я, пригубив из бокала. «2006 был весьма удачный год для Бордо», и кивнул на стоявшую между нами на столе бутылку «Мутон Ротшильда». Мне казалось, это вполне приемлемая тема для застольной болтовни. «Я предполагал, что мы найдем согласие в чем-то». Он смерил меня взглядом, доступным нам обоим, и, улыбнувшись одними губами, посвятил все свое внимание цветной капусте на тарелке. От сэра Ларри у меня определенно начал мороз подирать по коже. Это был совсем не тот классный мужик, которого так смачно описывала Джен. Хотя, подозреваю, с этим старым английским волком вполне возможно провести изумительнейшие деньки, если ты не наглый выскочка, приударивший за его дочкой. А может, мне все это примерещилось? На самом деле трудно что-либо произнести с британским акцентом в столь же изысканной манере, как у сэра Лоуренса, чтобы это не звучало надменно снисходительно. Энни моих сомнений не развеяла. Когда я поздним вечером отправился к себе в комнату, всю отделанную красными и зелеными полосами, с антикварными изображениями травли медведя и 7 полками, уставленными жуткими старинными куклами, она постучалась в мою дверь. Утешившись взаимными ласками, мы уснули в объятиях друг друга и также в обнимку проснулись. Я, конечно, не в претензии, но утром получилась весьма неловкая ситуация, когда, продрав сонные глаза, мы обнаружили в дверях сэра Лоуренса с доберманом, перед которым валялся какой-то жалкий зверек. «Хотел известить вас, что завтрак готов», — сказал мистер Кларк. «Ага, спасибо, папочка». Она села в постели, потянув с собой одеяло и невольно приоткрыв на обозрение мои голые ноги. Пижамы, которые мы было надели вечером, лежали грудой на полу. Энни решила, что должна как-то поправить ситуацию, и спросила: «А Санденс снаряжен?» Я так решил, что речь идет о лошади. «Да», — ответил папаша, взглядом буравя меня насквозь. До полудня мы с Энни болтались по имению, немножко покатались, немножко постреляли. Я оказался асом в стрельбе по глиняным голубям, но упал с лошади, так что мы сошлись на ничьей. Когда мы с Энни уже собрались возвращаться в DC, я оказался ненадолго наедине с ее отцом. Девушка побежала в дом проститься с горничной. Лоуренс положил мне руку на плечо, и сказал с такой интонацией, будто я полный тормоз и не в состоянии уразуметь то, что он давал мне понять на протяжении всего уикенда. «Не знаю, что за игру ты там затеял, но не думаю, что ты достаточно хорош для нее. Хотя, похоже, она сейчас тобой сильно увлечена, так что...» Он поморщился, точно силился проглотить какую-то невероятную гадость. «Если ты ее обидишь, малейший промах, и будь уверен, я выслежу тебя и сотру в порошок». «Я все!» — крикнула Энни. Едва она выскочила на парадное крыльцо, его тон мгновенно поменялся. «Это ведь разумно?» — обратился он ко мне, натянув ради Энни радостную физиономию. «С небольшим перегибом, конечно, но суть, я думаю, уловил. Мы отбыли, и когда мой верный джип катился по бесконечной подъездной дороге, Энни повернулась ко мне с вопросом: «И о чем вы говорили, когда остались вдвоем?» Я заметил невдалеке на поле дворняжку, которая, лежа на животе, сосредоточенно обгрызала голову чучелу. «Об охоте», — ответил я. «Ну и хорошо», — ободряюще похлопала она меня ладошкой по ноге. «Иногда папа делает защитную стойку, но, думаю, со временем он к тебе оттает».